Свежий мороз очищал воздух после избавления от подонка, загрязнявшего эти земли. Солнце выступило во всей своей красе, отражаясь в сугробах переливающимся блеском. Иногда казалось, что сами духи показывались в его лучах, радуясь ночному возмездию. И снова эта двухэтажка. Игорь проходил мимо нее почти каждый день, совершенно не обращая внимания. Но оказалось, что ключ к разгадке все это время находился на пути в отдел. Оставалось много вопросов. Как именно семья Железновых связана с пропажей людей? Почему их сын жил в старой квартире обветшалого дома, а не в семейном особняке? И при чем тут древние духи аборигенов? Но пока что приходилось заниматься бесполезными опросами. Очередная квартира ответила молчанием, и не мудрено. Увидев человека в форме, да еще с такой рожей, проще сделать вид, что никого нет дома. Главное, чтобы не заставили возвращаться вечером. Обходы свидетелей и раньше были самой ненавистной частью работы, а теперь и подавно вызывали лютую неприязнь. Игорь оставил пометку напротив номера квартиры, развернулся, направился к следующей двери, как позади раздался уже знакомый голос, от которого мигом задергался глаз. «О, это же ты!» Зоя, шумная сварливая тетка, только что вошла в подъезд, отряхнула с сапог снег и тут же нацелилась на знакомого майора. «Что, не открывают? То-то же! Вас, оборотни, на порог нельзя пускать!» Она противно шмыгнула широким носом, утерла брови пуховым рукавом, а затем слишком быстрым для ее размеров шагом устремилась к нему. «Как этого засранца потеряли, так сразу закопошились! А если простой человек пропал, так зачем его искать?» Игорь почувствовал, как от причитаний начинает раскалываться голова. Уже не надеясь на результат, он зажал кнопку звонка у следующей квартиры, стараясь абстрагироваться от завываний назойливой тетки, которая, кстати, поворачивала ключ замочной скважины. «Нет, ее опрашивать я точно не буду», — уверил себя Игорь. Вдруг случилось неожиданное. Дверь приоткрылась на длину ограничительной цепочки. В щели показалась женщина с печальным лицом. Она будто ожидала кого-то, с надеждой выглянула наружу, но, увидев полицейского, поникла. Хотя дверь закрывать не стала. Игорь приободрился. «Здравствуйте. Я бы хотел поговорить о пропавшем...» Женщина вдруг снова озарилась надеждой. «Правда? Неужели? Проходите, проходите, что же это я...» Она сняла цепочку, распахнула дверь, пригласила внутрь, словно дорогого гостя. «Давайте я сейчас тапочки достану. Вот». Игорь с некоторым удивлением оказался в прихожей, разулся, залез в тапочки, а затем последовал за хозяйкой на кухню. Странная смена настроений явно не обещала ничего хорошего, но обращать на это внимание не хотелось. Все равно лучше, чем причитание тетки в подъезде. «Наконец-то! Я уж думала, что про моего Сашеньку забыли. Товарищ... Ой, извините, я не разбираюсь в званиях». И тут Игорь все понял. Осознание вспыхнуло наледью в душе, затем обдало жаром. В голове всплыло досье одного из пропавших. Иванкина Александра Евгеньевича, фотография которого как раз висела в рамочке на стене. Василиса Аркадьевна, так звали женщину, торопливо заваривала чай в пакетиках. Заботливо выделив гостю один новый, себе она залила связку использованных, после чего достала из шкафчика пакет дешевых пряников. «Вот». Она поставила их на стол. «Уж простите, что так скромно. Не ждала. Вы что-то узнали про Сашеньку?» «Василиса Аркадьевна, мог ли он сейчас спрашивать про какого-то ублюдка, недостойного даже упоминания у матери, искренне ждущей возвращения своего любимого сына?» «Понимаете, я недавно перевелся. Человек новый. Вот только получил дело в разработку, поэтому решил провести собственный опрос родственников пропавших. Ответите на несколько вопросов по поводу Александры». Сердце кольнуло, когда он увидел изменившееся выражение ее лица. Было сложно понять, что сейчас чувствовала эта женщина. скорбь, печаль, страх, уныние и надежду. До сих пор надежда не покидала ее, и теперь все равно теплилась внутри, не давая отчаянию поглотить разум. «Да-да, конечно, если это поможет, я готова». Пить не хотелось совершенно, есть тоже, но отказаться от угощения не позволила совесть. Игорь сделал небольшой глоток, прежде чем начать опрос. «Скажите, пожалуйста, когда вы видели его в последний раз?» Василиса Аркадьевна сжимала в руках кружку, но до сих пор не сдвинула ее с места. «Вечером перед пропажей, полгода назад, Сашенька ушел на тренировку. Он увлекался реконструкцией средневековья. Ну, знаете, где облачаются в доспехи, там устраивают сражения. Я не хотела, чтобы он таким занимался, но разве это говоришь? С детства страшно любил историю». Ее губы тронула печальная улыбка. «На тренировку он так и не явился». «Да». «У него были недоброжелатели?» «Может, и были. А у кого их нет? Он же не все рассказывал про личную жизнь. Да и я не лезла. Знаю только, что хотел стать капитаном команды, но нашлись и другие желающие». Игорь внимательно записывал за Василисой Аркадьевной. Такой информации в досье не было. Не указали или не спросили ранее. «Знаете его друзей? Ну, особенно из клуба». «Да, конечно. Паша Овсянников и Дениска, Левицких сын. Они втроем вместе начали ходить в клуб реконструкторов». Продолжать разговор было все тяжелее. Вновь всплывшие воспоминания бородили еще не зажившие раны несчастной женщины, чьи переживания эхом достигали майора, заставляя поддаться гневу. Но нельзя было терять самообладание, потому что тогда явится Жнец. Крепости духа хватало еще на несколько уточняющих вопросов, но следовало уже оставить несчастную женщину, поэтому Игорь задал последний, самый важный. «Василиса Аркадьевна, вы знаете маршрут, которым Александр обычно ходил в клуб?» Вряд ли какие-нибудь улики могли сохраниться до сегодняшнего дня, но внутри Игоря таился настоящий древнеславянский дух, способен черт знает на что. Быть может, получится что-то выяснить. Прогулка по заснеженным тротуарам сначала не приносила никаких результатов, кроме растущего возмущения. Коммунальные службы, по всей видимости, и не собирались разгребать последствия ночной бури. На улицах копошились редкие бедняги-уборщики с глазами по 5 рублей, в то время как машины работали на благо поисковой операции, прокладывая путь задействованным сотрудникам. Игорь бродил по маршруту, надеясь непонятно на что, но интуиция подсказывала, что все верно. Огибая сугробы, он словно ищейка ловил еле заметные шлейфы запахов, миражей, непонятных образов, являющихся сквозь материальное где-то между... Точно! Игорь оглянулся, не видит ли кто. Свернул за угол, в закуток ближайшего дома, где получилось скрыться от посторонних глаз. Нужна была тень, хотя бы малейшая. И он нырнул во мрак между пространствами. Снова оказался на краю бездонной пропасти, надеясь на собственное чутье. Но теперь, помимо извилистых тропинок, привыкший глаз подмечал намного больше. Наконец-то получалось держаться одного пути, хоть и не без труда, удерживая себя на нужной тропинке. Дни, месяцы, года, десятилетия отпечатками проносились в сознании. Обрывистые, едва осмысленные образы миновавших лет мчались по царству тени, будто где-то они проходили именно сейчас. Игорь мог наблюдать, но не вмешиваться. Стоило только потянуться хотя бы за одной такой вспышкой, как бездонная пропасть жадно распахивала свою пасть, предвкушая новое лакомство. Нет, он может только наблюдать. Еще бы найти нужные фрагменты. Время теряло свое прежнее значение в этом межпространстве. Однако и здесь оно являло себя в различных ипостасях. Напоминало, что пребывание чужака не может длиться слишком долго. Но Игорь искал. Его существо изнывало от ноющей вибрации, но он продолжал высматривать фрагменты один за другим в надежде найти нужный. Интуиция вела его, словно запах ведет ищейку, петляя по пути наследившей цели. Казалось, вот-вот разгадка приблизится, но вместо искомого ему подсовывали бессмысленный огрызок чьей-то жизни. Любовь, жизнь, смерть, счастье, сомнение, печаль, ужас. Все успела повидать эта земля в каждом поколении людей, населяющих ее. Забытые истории теперь осмелели. Жаждали вновь заявить о себе, бросались к чужаку, требуя внимания, утягивали за собой. Не поддавайся, сохраняй разум. Игорь начинал бредить. Он видел среди образов свои собственные. Детство в деревне, когда он искал ветку покрепче, чтобы изготовить лук и устроить стрельбу с лучшим другом. Ночные походы за километры в соседние деревни к девчонкам, ждущих своих ухажеров, и драки с местными за этих самых девчонок. Война. Жар пороховых взрывов, испепеляющее солнце, невыносимая жажда под долгими палящими лучами, за которыми следовали мерзлые ветреные ночи, и смерть, смерть повсюду, смерть его друзей и его врагов, жестокая, бессмысленная. Игорь, очнись! Он пришел в себя за мгновение до того, как прыгнул бы в пропасть. По горлу проскребся страх, ведь еще бы немного. Вдруг интуиция засигналила пуще прежнего. В гуще промелькнувших образов затесался призрак со знакомым лицом. Это был Саша! Игорь устремился за ним, рискованно перемахивая через тропы. Мимо проносились окна в реальный мир. Магазинчик, чей хозяин встречал газель пекаря с лопатой в руках. А вот остановка, куда осторожно подъезжал корпоративный автобус, чтобы забрать замерзших заводчан. И вдруг квартира. Полуголая женщина с полотенцем на голове шарахнулась, заметив что-то в отражении. Скакать между троп было опасно, будто прыгать по торчащим из бурной реки камням. Одно неверное движение, и бездна сожрет его, унесет неведомо куда. Но пока еще удавалось держать равновесие. Игорь преследовал отпечаток времени, попутно наблюдая за тем, что происходило месяцами ранее. Парень шел, ни о чем не заботясь. В ушах наушники, на плече тяжелая спортивная сумка, но походка легкая, словно в танце. Он даже не оглядывался по сторонам, что стало роковой ошибкой. Двое подкрались незаметно. Выскочили в безлюдном месте, отоварили по голове и запихнули в подоспевшую машину. Раз! И человек пропал. Игорь пытался угнаться за машиной, но образ исчезал слишком быстро, а тень уже крайне настойчиво выталкивала чужака из своих владений, опаляя будто пламенем. Пришлось нырять в первое же окно, чтобы рухнуть вниз головой на груду строительных балок, покрытых пушистым снегом. Только отработанная годами выучка позволила правильно сгруппироваться, чтобы не поломать себе все кости. Но твердые грани нещадно пересчитали ребра, а колено с размаху уперлось в плиту, отдавшись глухой болью. Майор скорчился, сжал зубы, но скоро первые спазмы прошли, оставив за собой лишь ноющие ушибы. Он встал, прихрамывая, двинулся к выходу из заброшки. Под ногами хрустели разбитые бутылки, щебень, щепки. А снаружи снова завыла злая вьюга, загоняя хлопья снега под крышу. Игорь выглянул за порог, прищурившись от ударившего в лицо ветра, и узнал дорогу, по которой шел Саша. Только горел одинокий фонарь, освещая небольшой участок перед собой. Уже наступил вечер. «Мерседес, фургон 209-р». Бормотал себе под нос майор, бредя по вновь наваленным сугробам. «Мерседес, фургон 209-р». «Мерседес, фургон 209-р». «Мерседес, фургон 209-р». Максима Железнова так и не нашли. Метель будто специально скрывала все его следы и успокоилась только, когда поиски приостановили. Мэр хотел снова дать команду снарядить сотрудников, но теперь уже зароптали жители. Город был погребен под снегом, а коммунальщики только и делали, что искали какого-то подонка. Пришлось обождать. Игорь тем временем делал вид, что работает над сбором показаний, попутно пытаясь пробить по базам автомобиль, на котором увезли Сашу. Действовать приходилось осторожно, чтобы не вызывать лишних подозрений, но в итоге получилось нарыть кое-какую информацию. «Выяснил, чья тачка?» Даня с предвкушением достал обеденный контейнер. Перед этим он якобы незаметно спрятал прилагающуюся к обеду записку от Марины. «Да, но все не так просто. Машина записана на одну ООшку. Вроде перевозками занимается, поэтому придется еще покопать». Даня приоткрыл крышку и с наслаждением вдохнул аппетитный запах. Борщец! Настоящий, домашний! Ой, прости!» Лейтенант опомнился, нахмурил брови, с фальшивой безразличностью принялся распаковывать контейнер из нескольких слоев фольги. «Так что, говоришь, на юрлицо оформлено?» «Да». Игорь завистью взглянул на товарища, почувствовав, как голод просыпается в брюхе, но постарался отогнать лишние мысли и сосредоточиться на деле. «Так даже проще!» Улыбка снова тронула губы Данилы, не сдержался. «Если машина принадлежит фирме, то у нее должен быть маршрутный лист». «А действительно?» Не теряя времени, майор открыл поисковик, вбил данные организации, чтобы найти адрес. «Угрешская улица, 45-й дом». «Ага, есть». Игорь подскочил, по пути хватаясь за бушлат, направился к двери. «Погоди, так сразу?» Даня не успел прожевать кусок мяса, поэтому выглядел немного забавно с раздутыми щеками. «Да, надо поскорее найти этих ублюдков, пока число пропавших не возросло. Подожди меня!» Даня не собирался сидеть сложа руки. Он чуть ли не залпом опустошил контейнер, засунул в зубы кусок хлеба и увязался следом. Ехать до конторы пришлось немало. Просторный паркинг с рядом гаражей и офисным зданием посередине находился на самом краю города. Путь пролегал по более-менее чистой дороге, а сюрпризы начались у въезда, загороженного шлагбаумом. Они ждали, пока охранник их пропустит. Тот почему-то не спешил. Когда терпение лопнуло, Игорь не выдержал, вывалился наружу и грозной походкой направился к охранной будке. «Эй, ты чего, слеп? Открывай давай!» Мужик внутри даже не почесался. Уставился на майора каким-то смешливым взглядом, будто видел он всяких снующих повсюду ментов. «Чё кричишь? Пропуск есть?» Игорь сначала даже опешил от наглости, но быстро оправился, обошел будку, с рывком распахнул дверь и... Охранник, бугай на пол головы выше майора, уже стоял в проходе, самоуверенно ухмыляясь стражу порядка. «Ну и что, типа?» Договорить он не успел. Ухмылка резко сменилась миной удивления. Дыхание прервалось, а в груди будто полыхнул огонь. Бугай согнулся, обхватывая живот и глотая воздух. Чуть не рухнул на обидчика, но тот лишь сделал шаг в сторону, пропуская бесполезную тушу, падающую мордой вниз, прямо в серый от грязи снег. «А то, блять!» Рыкнул Игорь напоследок, с такой силой вмазав по кнопке на панели, что та, кажется, сломалась. Шлагбаум медленно поднялся перед полицейским УАЗиком. Когда он оказался в вертикальном положении, майор как раз прыгнул на сиденье, попутно хлопнув дверью. Данила тронулся. «Круто ты его!» Охранник до сих пор корчился на земле, пытаясь отдышаться. «Мало. Ему б еще по зубам, чтоб не пиздел». «Хватит, хватит. Тут и так превышение полномочий маячит в личном деле. Хочешь, чтоб к Афанасьичу директор конторы заявился?» «Да пусть катится хоть к замминистру МВД, мне информация нужна». «Ну, к замминистру не стоит, у нас все-таки секретная операция. Но почему ты так спешишь? Сам знаешь, в таком деле...» Игорь сжал кулак, вдарил по панели, сбрасывая накопившуюся нервозность. «Чую я, что скоро произойдет нечто плохое, Даня. Не могу объяснить, но... интуиция, понимаешь, торопит. Прямо заедает в башке. Быстрее, быстрее, то не успеешь. Если уже не опоздали». Даня задумался. Он подобные вещи от лица носителя древнего духа принимал абсолютно серьезно. «Ладно, тогда поспешим». Будто подтверждая слова, лейтенант прибавил газу, объезжая гаражи. У входа в офис их уже ждали. Видимо, удар был недостаточно сильным, и охранник успел предупредить ГБР. Целый отряд суровых морд грозно взирали на подъезжающих незваных гостей, угрожающе обхватив рукояти дубинок. УАЗик припарковался прямо напротив. Офицеры, как ни в чем не бывало, выпрыгнули наружу, с приветливыми лицами приблизились к директору конторы. «Ну вот, вот так бы сразу. Прям делегации встречают, а не то, что вот этот ваш хмырь на въезде. По какому праву вы вломились на частную территорию, товарищ майор?» Директор стоял с хмурой миной и явным раздражением. Он не собирался поддаваться на уловки полицейского, но что-то во взгляде этого верзилы пугало, и это не было связано ни со шрамом, ни с дикой лохматой бородой, из-под которого сверкал хищный оскал. Офицер достал из нагрудного кармана удостоверение, протянул его в раскрытом виде, давая внимательно рассмотреть содержимое. «И зачем же, майор Темнов Григорий Александрович, вы к нам пожаловали?» «В целях расследования необходимо проверить одну из ваших машин». «Тогда, товарищ майор, прошу предъявить документ, согласно которому я обязан это сделать». Охранники за спиной директора насторожились, только и ждали повода применить силу. Такое поведение говорило о многом, поэтому Игорю в голову пришла довольно рисковая идея. Он сбросил дружелюбную улыбку, нацепил серьезную, несколько таинственную мину. Озираясь, наклонился к директору и прошептал: «Нас послал полковник Кузьмин. Неофициально, по личному поручению». Директор несколько секунд недоверчиво щурился, но в конце концов решил проверить. «Хорошо, тогда пойдемте». Охранники, слегка разочаровавшись из-за ускользнувшей из рук заварушки, разбрелись по сторонам. Только один из них продолжил сопровождать гостей до архива, где хранилась вся документация. Офицеров оставили на попечение архивариуса, молодой девушки Лизы, наверняка только получившей диплом. Она с некоторым раздражением встретила нежданных посетителей, вынужденная прервать чтение какой-то книжки, но старалась соблюдать деловой этикет, провожая их к нужным полкам. «Вас интересует маршрутный лист, я правильно поняла?» Девушка остановилась у стеллажа, заполненного ровными рядами толстых папок. «Да, все верно». Данила взял на себя роль переговорщика, пока Игорь держался снующего следом охранника. «Если можно, информацию с начала года». «Ого! Это вам для чего так много? Не припомню, чтоб раньше такое спрашивали». «Боюсь, не могу ответить», — важно заявил лейтенант, поймав на себе заинтересованный взгляд. А вот майор уловил подозрение, с которым охранник наблюдал за происходящим. Им оставили настоящего верзилу, на вид способного повязать обоих офицеров не более чем за пару минут. «Марка, номер?» Лиза передвинула стремянку и поставила ногу на первую ступень, готовясь лезть наверх. «Мерседес 209 АР». Вдруг на лице охранника промелькнуло удивление, даже испуг и сомнение. Он обеспокоенно наблюдал, как Лиза достает с полки желтую широкую папку, осторожно спускается по шатающейся стремянке. «Нет, стой!» Верзила попытался рвануть вперед, вклиниться между девушкой и лейтенантом, по пути отбросив майора. Но тот почему-то крепко стоял на месте, будто вкопанный в землю, так что рывок прервался в самом начале. Вместо назначенной цели охранник влетел в стеллаж, от чего тот затрясся. Несколько папок выпало со своих мест, приземлившись на голову защитника тайной информации. Стремянка покачнулась, а Лиза, взвизгнув от испуга, полетела вниз прямо в руки среагировавшего Данилы. Игорь подскочил к верзиле, пока тот не оправился. Нанес одиночный точный удар в подбородок, вырубив гада. «Так, блин, все пошло не по плану», — резюмировал он, оглядывая окружающий беспорядок. Лиза до сих пор отходила от шока, поэтому еще не понимала, что произошло. Но главное, заветная желтая папка теперь находилась в руках Данилы. Ну, точнее, у девушки, которую он держал. «И что будем делать?» Лейтенант осторожно поставил Лизу, забрал папку. «Да, может, ничего и не придется. Просто спокойно до выхода и...» Дверь открылась, и в проходе показались двое охранников. Игорь запомнил их лица у входа в здание. «Ты что сделал, падла?» Один из них вытащил дубинку и ринулся в бой, явно предвкушая, как будет колотить ею нарушителей. Но вдруг обнаружил себя лежащим носом в пол с заломленной за спину рукой. «Тревога!» Второй охранник, видимо, более осторожный, не спешил кидаться на грозного офицера. «Такие шрамы просто так не получают», — решил он, — и не прогадал. «Черт!» Игорь тяжелым сапогом отправил нетерпеливого драчуна в нокаут и хотел было разобраться со вторым, но тот дал деру так быстро, что шансов не оставалось. «Дела плохи!» Данила выглянул в окно. «Они людей стягивают!» Вдруг очнулась Лиза. «Вы что такое творите?» Крик заставил офицеров поежиться. «А ну, живо валите из архива!» Спорить с разъяренной женщиной было бесполезно, поэтому они ретировались, оставив ее наедине с раскиданными документами и двумя бугаями без сознания. Вспомнив, что Данила прихватил желтую папку, Лиза хотела снова закричать, но полицейские уже скрылись. «Ну нормально же сидела, никого не трогала!» Поддерживая негодование девушки, один из охранников застонал, приходя в себя. Игорь с Даней спускались на первый этаж, перепрыгивая через ступени, когда снизу послышались голоса и шаги подсевшей ГБР. «Сюр какой-то!» Даня остановился, вытащил из кобуры пистолет, передернул затвор. «Менты бегут от охраны! Чё, блядь, творится в этом городе?» Игорь доставать оружие не спешил. Должен быть другой выход. «Зачем?» Лихо снова высунулась из глубин души. «Ты можешь решить проблему прямо сейчас». «Заткнись!» Сквозь зубы прошипел майор. «Ты чего? Неправда, что ли?» Возмутился Даня, приняв слова на свой счет. «Разве ты не чувствуешь этот запах? От них разит грехами. Этот смрад не перепит крестами, свисающими от всех шеи». Будто отзываясь на слова, шрам на груди пронзила жгучая боль. Игорь оскалился, схватился за перила. «Я сказал заткнуться! Скройся!» Наконец боль отступила. Голос лихо пропал. Игорь ослабил хватку перил, отчего древесина расслабленно скрипнула. «Что с тобой случилось?» Лейтенант стоял поодаль, держа его на прицеле. В глазах читалась готовность нажать на спусковой крючок. «Дань, ты чего?» Игорь удивленно уставился на товарища, краем уха улавливая приближающиеся шаги ГБРовцев. «Ты только что говорил каким-то демоническим голосом». Шаги все ближе, уже различимы крики взбешенного директора, погоняющего охрану на нарушителей. «Это было лихо». Игорь старался не двигаться, чтобы не спровоцировать выстрел. «Но уже все, оно ушло. Я умею держать его под контролем». Даня взглянул на дверной проем, где вот-вот покажутся неприятели, и после недолгих размышлений опустил ствол. «Хрен с тобой, поверю, но нужно как-то выбираться отсюда». Игорь посмотрел за его спину на широкое окно лестничного пролета. «Но у меня есть один вариант». Даня обернулся и понял, о чем идет речь. «Тогда давай быстрее!» Когда ГБР добрались до лестницы, то обнаружили лишь распахнутые настежь окна. Внизу, кроме сугробов с глубокими впадинами и следов, никого не было. Старший из них тут же достал рацию. «Они внизу! Должны выйти с северной стороны на перехват!» Остальные замерли, поглядывая на командира, пока тот не погнал их на улицу. Снаружи началась суета, повсюду сновала охрана, прочие сотрудники обеспокоенно выглядывали из окон, водители повыбегали из гаражей с гаечными ключами наперевес, готовые пришибить нарушителя при первой же встрече. Но никого не смогли найти. Полицейские будто испарились. Вообще-то, примерно так оно и было. Игорь петлял между тропами тьмы. Было непросто выруливать по нитям пространства в поисках нужного окна, но сноровки уже хватало, чтобы не бояться бездны под ногами. Наконец, улучив момент, он прыгнул в воронку, образовавшуюся из тени недалеко от шлагбаумов. Сторож, только оправившийся после стычки с майором, заметил его не сразу. Точнее, подумал сначала, что такого не может быть, ведь не могли все прочие проглядеть нарушителя. «Ну, здоров еще раз!» Игорь бежал навстречу испуганному бугаю, пока тот метался между паникой и безрассудством. Победила паника. Не позволив взять себя на таран, сторож дал дёру во все горло, крича тревогу. Игорь прыгнул в УАЗик, воткнул ключи в зажигание, но не стал поворачивать. «Давай-давай, зови своих дружков, да побольше». ГБРовцы не заставили себя ждать. Уже через несколько секунд два десятка человек в черной форме с оружием наперевес мчались вдогонку за нарушителем. Вот теперь поехали. Игорь зажал сцепление, повернул ключ, и двигатель лениво закряхтел, тут же заглохнув. Сука! Охранники приближались. Игорь снова включил зажигание. На этот раз двигатель подвывал дольше, но все равно сдулся. Хватай его, не дай уйти! Охранники были совсем близко. Если сейчас не сработает, в третий раз. Машина едва не сдалась, но наконец мотор загудел. Из выхлопной трубы вывалилось черное облако дыма. Игорь поставил рычаг на заднюю передачу и дал газу. УАЗик заревел. Прямо перед носом преследователей рванул от них, сбив шлагбаум на пути, резко развернулся и, пробуксовав по наледи, умчался вдаль. «Чего встали? По машинам еще догоним!» Начальник охраны уже сидел во внедорожнике, заранее снарядившись в погоню. Гаркнул на подчиненных и дал команду водителю трогаться. «Живей, живей, надо догнать их!» Спустя несколько минут на трассе, ведущей в центр города, развернулась нетривиальная картина. За полицейской машиной гнались три черных джипа, огибая сугробы и ямы по пути. Поэтому ныкался почти на каждое препятствие, отчего заметно тормозился, сокращая дистанцию между ним и преследователями. Сюр какой-то. Прав был Даня. На горизонте замаячили синие мигалки, навстречу мчалась полицейская колонна. Промелькнула надежда, что она прибыла на выручку, но ГБРовцы даже не снизили скорость, поэтому выводы были неутешительные. «Значит, вот как». И вдруг от души будто отлегло. Прикрытие провалилось. Он явно задел что-то важное, если полковник Кузьмин решил в открытую направить сотрудников против него. Это означало, что теперь можно не осторожничать. Игорь снизил скорость. Что ж делать? Капкан захлапывался. Вот-вот его зажмут, отрезав пути отхода. Слева вдоль трассы расположился дачный поселок. Сады, как называли его здешние жители. В узких улочках, пронизывающих участки, можно было оторваться от погони, но дороги там практически отсутствовали, так что велик шанс напороться на какую-нибудь колдобину и оставить днище на земле. А справа, в 200 метров от обочины, начинался лес. Пробираться по нему было еще сложнее, но Игорь свернул направо, упрашивая УАЗик не застрять на полпути. «Давай, братуха, держись, только довези до опушки, а!» Автомобиль яростно боронил снег, будто прорывал себе дорогу. Он трясся, выл, ревел, но продолжал двигаться вперед. Джипы ГБРовцев и полицейская колонна встретились и синхронно свернули в поле, окончательно подтверждая догадку майора. «Давай, родимый!» Капот вдруг раскрылся, не выдержав нагрузок. Принялся хлопать с каждым толчком, словно пожирая встречающийся снег. Обзор от этого стал совсем ничтожный, но тряска и без того не позволяла особо ориентироваться в пространстве. Поэтому Игорь просто сжал газ, надеясь на удачу. УАЗик нырнул во враг, завизжал, сгреб под капот кучу снега, вынырнул с усилием, чуть не застряв днищем на выступе. Передними колесами обрушился на землю и закрутил, вытаскивая себя наверх. «Еще чуть-чуть!» Он выскочил, чуть не подлетев, рванул последние полсотни метров до ближайших деревьев, грозясь развалиться на ходу. Все дребезжало, дрожало, трещало. Капот накренился вбок, оторвавшись от одного из крепежей. Хлопал по кабине, пока не вылетел совсем. УАЗик проскочил между стволами, скрывшись в зарослях, когда его преследователи преодолели лишь половину поля. Не все смогли угнаться за ним. Часть машины застряла во врагах, но остальные бодро взрыли уже растормошенный снег и добрались-таки до границы леса. Игорь почти не видел ничего перед собой. УАЗик будто сам петлял между елями, сшибал попавшиеся под колеса кустарники, распугивая живность, пока вдруг не врезался в широкий ствол. Лобовое стекло треснуло, мотор издал предсмертные хрипы и заглох. Наконец, закончилась тряска, прекратился дребезжащий шум. Игорь потратил пару секунд на то, чтобы прийти в себя. В ушах еще стоял звон, сквозь который пробивался рев приближающихся машин. Майор погладил приборную панель ласково, будто живого поблагодарил. «Спасибо, дружище, спасибо». Он с трудом открыл дверцу, оглянулся, вот-вот должны были показаться преследователи, и нырнул в тень. Когда полиция с ГБР нагнали наконец застрявший УАЗик, из кабин выскочили разъяренные бойцы. Капитан Задорин, назначенный командиром перехвата, приказал взять машину на прицел, а сам крикнул: «Выходите! Вам некуда бежать!» В ответ было лишь молчание. Поэтому он осторожно, не снимая водительскую дверцу с прицела, пошагал вперед, указывая своим подчиненным следить за флангами. Сержант Коля, выдернутый из патруля, вглядывался во мрак глухого леса, надеясь не встретить взглядом ни майора, ни лейтенанта. Он до сих пор не мог поверить, что решился преступить закон. Задорин уже понял, кабина пуста, но расслабляться не стоило. Капитан приказал сержанту открыть дверь, пока сам продолжал держать на мушке область водительского сиденья. Коля, едва не закричав от волнения, дернул за ручку, зажмурился и понял, что ничего не произошло. «Сбежали, суки!» Командир ГБРовцев приблизился к капитану. «Но не страшно. Далеко не уйдут. Айда, мужики, по коням!» Сержант стоял возле Задорина, ожидая команды, но тот молчал. Черные джипы уже тронулись, но полицейские не сдвинулись с места. «Товарищ капитан, продолжаем погоню?» Парень явно боялся услышать ответ на вопрос, но ждать уже не мог. «Нет, возвращаемся в отдел». Задорин еще какое-то время простоял напротив УАЗика, погруженный в раздумья, пока сотрудники готовились к отбытию. «Что-то тут не сходится. Неужели и правда оборотни в погонах?» Путь из леса в город занял немало реального времени. Игорь только к вечеру вылез из тени в проулке возле входа в подвал злосчастного дома, где с побегом Марины и началась вся заваруха. Что-то подсказывало, здесь их искать не станут. Данила все не появлялся. Он должен был выждать, пока охранники погонятся за Игорем, а затем сбежать, прихватив одну из ГБРовских машин. Место встречи решили выбрать под носом у всех, следуя знаменитому принципу. А затем они должны были придумать, что делать дальше. Скорее всего, валить из города, сообщить полковнику Гурьянову о провале миссии. Но лейтенант не появлялся. Игорь наблюдал за подходами в ожидании товарища, но с каждой минутой тревога нарастала и нарастала. «Даня, бляха-муха, где же ты?» Ждать дальше было нельзя. По улице уже проехало три патруля, развивая темноту из-за неработающего освещения синими мигалками. Если лейтенант до сих пор не явился и не отвечал на звонки, значит, что-то пошло не так. Если его поймали, то он может быть лишь в одном месте. Игорь снова нырнул в тень. Кабинет начальника полиции полковника Кузьмина пребывал в тишине. Почти все сотрудники находились на заданиях, искали пропавшего майора Темнова. Сам полковник расхаживал вдоль длинного стола, куря сигарету за сигаретой в ожидании новой информации. Вдруг зазвонил телефон. Сердце тут же забилось сильнее от волнения. Игорь Афанасьевич кинулся к мобильнику, что лежал на столешнице, порываясь схватить его, но вдруг остановился, увидев всплывшее имя контакта. Железнов. Рука задрожала, но не принять вызов было нельзя. Полковник торопливо затянулся, разом докурив сигарету, ткнул бычок в переполненную пепельницу и поднес телефон к уху. «Дмитрий Эдуардович...» Полковник медленно сел на ближайший стул. «Нет, Темнова еще не нашли. Но лейтенанта... А, он уже у вас. Отлично, отлично». Скрипнула половая доска, заставив вздрогнуть, растряся обвислые щеки. Полковник обернулся, но никого не было. «Что? Да, извините, послышалось. Неважно. Девчонка? Да, ее отправили, куда было сказано. Нет, никаких проблем не возникло». По затылку пробежали мурашки, будто кто-то следил за ним. Кузьмин снова обернулся, встал, пытаясь заглянуть за шкафы, но никого не увидел и снова сел на стул. «Дмитрий Эдуардович, послушайте!» Из динамика в ответ раздались крики, отчего полковник дернулся, держа телефон на расстоянии и приблизив его только когда ругань затихла. «Понял, Дмитрий Эдуардович. Темного найдем. Я подключил все силы. В скором времени он будет у вас». Напоследок, разразившись угрозами, Железнов бросил трубку, и кабинет погрузился в полную тишину. Полковник вытер испарину на лбу, встал, неуклюже торопливыми шагами направился к своему месту. Во втором ящике слева он всегда держал хороший коньяк, как раз на подобный случай, чтобы справиться с волнением. Тут же был и стакан, посмотрев на который, он с треском откупорил крышку и поднес горлышко к рту. Вдруг его снова окатило странное ощущение, будто кто-то сейчас смотрел прямо на него. Поставив бутылку на стол, Кузьмин кинулся к окну, натянул и без того задвинутые шторы, но ощущение не пропадало. Он подбежал к двери, заставляя пол застонать от тяжести своей туши. Распахнул ее с остервенением, готовый накричать на любого, кто стоял бы снаружи, но опять никого не увидел. Коридор молчаливо взирал на него своими длинными стенами, будто на сумасшедшего. «Нервы. Все. Нервы». Игорь Афанасьевич тяжело вздохнул, захлопнул дверь, оперевшийся косяк. Позади послышалось журчание коньяка, бьющегося о звонкие грани стакана. Не моргая, вспотев до предела, полковник медленно повернулся. За столом на дорогом кожаном кресле начальника сидел майор Темнов. Георгий неторопливо наполнял напитком стакан, направив пистолет в его сторону. Непослушные клочки лохматых волос свисали над началом ужасного шрама, уходившего в небрежные заросли бороды. Из-за размеров бушлата он казался особенно широким и могучим, но самым страшным оставался взгляд. Холодные глаза скрывали пылающий гнев, готовый вырваться наружу, это было видно сразу. Но что-то в них таилось непонятное и оттого наиболее ужасное. Полковник оцепенел. Руки задрожали. Пот рекой лился по всей коже, намочив до последней нитки рубашку под пиджаком. Ноги одолела слабость, чуть не подкосившая колени. Очнувшись, он дернулся к ручке двери. «Стоять!» Спокойный, отдающий сталью голос заставил подчиниться беспрекословно. «Садись!» Кузьмин, стараясь не оступиться, побрел к ближайшему стулу и медленно, глядя на дуло, следящее за ним, сел. Деревянные ножки жалобно застонали под тяжестью огромной туши. «Значит, Даню поймали». Майор поставил бутылку, схватился за стакан и толкнул его вдоль стола. Тот остановился рядом с полковником, оставив мокрый след по пути. «Выпей. Выглядишь так, словно в штаны наложил». Кузьмин дрожащей рукой взялся за стакан, расплескав часть коньяка, поднес его ко рту и залпом осушил. Алкоголь прогнал по телу тепло и почему-то подействовал очень быстро, заглушив страх. Вытерев рукавом влажные губы, полковник наконец заговорил. «Ты же труп, Темнов. Ну, если сдашься, я смогу». «Ни хрена ты не сможешь. Если я труп, то кто же сейчас ты?» Указательный палец сжался на спусковом крючке, угрожая приложить чуть больше усилий, чтобы тот запустил механизм. Полковник промолчал, не способный оторвать глаз от дула, или он боялся встретиться взглядом с майором. Что-то в нем было ужасающее. Грубый голос снова разрезал пространство, заставив вздрогнуть. «Вот-вот, так что не выебывайся. Хочешь прожить дольше? Говори». «Что говорить?» «Мерседес 209. Я сверился по записям в маршрутном листе. Он стоял в гараже каждый раз, когда кто-то пропадал. Что за фирма? Как она связана с Железновым?» Кузьмин испытал новую волну страха, раздумывая, стоит ли держать язык за зубами с перспективой получить в лоб несколько граммов свинца. Майор решил помочь бывшему начальнику с выбором, призывно дернув стволом и тот сдался. Фирма принадлежит ему через посредников. Номинально руководители другие, но реально владелец он. Зачем он похищает людей? Я не знаю. Кузьмин явно боялся, что майор не поверит, поэтому воскликнул громче прежнего. Клянусь, не знаю. Мне было приказано просто затянуть расследование, насколько это возможно, и все. Майор решил поверить ублюдку. Даня, где он? Его повезли в особняк Железновых. Угадав следующий вопрос, Кузьмин продолжил. Мы задержали ту девушку, Марину. Он едва не назвал ее девкой, что могло не понравиться майору. Железнов приказал отвезти ее к нему. Лейтенант клюнул и попался. Он так и не выдал тебя, сколько мы ни пытались. Поэтому его тоже отправили в особняк. Из коридора донеслись шаги. Цоканье каблуков приближалось к кабинету, заставив молчание повиснуть в помещении. Кузьмин замер в ожидании, не зная, что приведет за собой появление его сотрудницы. Надежда боролась с отчаянием с каждым новым звуком, но она прошла мимо. Свернула в сторону лестницы и снова оставила его наедине с майором. Игорь встал. Он услышал все необходимое и отлично знал, что делать дальше. Полковник вздрогнул, когда грозный офицер приблизился к нему, каждым шагом будто отмеряя последние секунды жизни. Он хотел закричать, но его прервала резкая мелодия звонка. На экране высветился контакт Железнова. Майор взял телефон, принял вызов и поднес его к уху. «Кузьмин, где отчет? Ты нашел Темнова или мне?» «Он нашел». Ответ заставил собеседника замолчать в удивлении. Но Дмитрий Эдуардович быстро оправился. «Ты? Я достану тебя!» «Не утруждайся. Я сам к тебе скоро приду, жди». Игорь сжал пальцы, смяв телефон, словно клочок бумаги, и швырнул осколки в сторону. А затем повернулся к полковнику. «Ты обещал! А я обещал не убивать!» Кузьмин вскочил со стула, но из-за паники запутался в собственных конечностях, споткнулся и рухнул на пол. «Я говорил, что ты проживешь подольше». Игорь неумолимо приближался. Он не спешил, безо всякого удовольствия, наблюдая за стенаниями ублюдка. «Отдаю мне», — требовала лихо. «Нет, нет, ты не посмеешь. Я полковник, меня нельзя убивать». Гаденыш обмочился, продолжая пятиться, неуклюже перебирая руками и ногами. От него разило литрами пота и мочой, истинным страхом. «Он мой, его душа требует кары, отдай!» Крестик в груди загорелся, напоминая друге из прошлой жизни. Игорь навис над полковником, тот уже не мог двигаться, охваченный оцепенением, и убрал пистолет в кобуру. Да, молодец. Егор Афанасьевич почувствовал надежду, даже немного приободрился. Лихо же восприняла жест иначе. Да, верно, отдай его мне. Пусть ощутят муки, достойные собственных деяний. Грудь полыхала, реагируя на проснувшегося демона. Жалкий червяк, называющий себя полковником, уже начал боязливо подниматься, уверившись в своем спасении. Игорь вздохнул. «Как же вы оба меня заебали!» Сапог обрушился на горло Кузьмина, раздавив гортань, раздробив позвонки, сминая мышцы в кашу. Глаза Кузьмина едва не вылезли из орбит, капилляры набухали. Изо рта, носа и ушей прыснула кровь, и толстая тяжелая рука, только что тянувшаяся к краю стола, безвольно упала рядом. Майора в помещении уже не было. Особняк Железновых находился в нескольких километрах от города на отшибе элитного коттеджного поселка. К нему вела отдельная ровная дорога, поднимающаяся на простую возвышенность, где умещались трехэтажный дом, яблоневый сад, конюшни с загоном для лошадей, гаражи на пару десятков автомобилей и искусно отделанный передний дворик, увенчатый рядом статуей на древнегреческий манер. Особняк был выполнен в стиле классицизма. Белые колонны поддерживали изящные арки, стены украшали неброские узоры, восходящие к строгим парапетам. К входным дверям вела двойная закругленная лестница, над которой возвышался широкий балкон. Но все это полуантичное чудо смотрелось посреди русской зимы, словно строй древнегреческих воинов в разгар метели, облаченных в летние сандалии. Снег покрывал белый мрамор статуй, где, разнообразив изваяние бородкой, где, сотворив чудную прическу, а кое-где даже одел в пушистые шубы, стыдливо прикрыв наготу. Ворота были открыты. Игорь беспрепятственно въехал на полицейском внедорожнике, обогнул замерзший фонтан и припарковался у крыльца. За стеклянными дверями призывно горел свет, Железнов ждал его. Внутри все было обставлено с роскошью. Со второго этажа спускалась широкая лестница, от которой арками расходилась по периметру галерея. Стены украшали фрески, мраморные узоры. Сверху, освещая холл, висела громоздкая изящная люстра, сделанная под старину с лампочками в виде свечей. В центре, стоя на круглом мозаичном узоре, его встречал уже знакомый парень, что таскался с Максимом. Он безо всяких эмоций слегка поклонился гостю. «Господин велел отвезти вас в его личные покои. Пройдемте со мной». Игорь молча последовал за ним ко входу, ведущему глубоко под землю по винтовой лестнице, освещаемой цепью факелов. Когда они пришли, взору открылось просторное помещение, обустроенное под манер древнеримского Колизея. Смотровые площадки с удобными помостами для нескольких зрителей возвышались над круглой ареной, усыпанной песком, откуда еще на подходе доносился лязг металла вперемешку с тяжелыми вздохами сражающихся. Железнов встречал его, разлегшись на вычурной античной кушетке. Он был облачен в белую тогу, держал в руке бокал с красным вином и с улыбкой наблюдал за схваткой внизу, пока девушка, в которой Игорь узнал Уинетту Ярову, одну из пропавших сестер, не смея поднимать взгляда, держала поднос с закусками. По периметру стояли вооруженные бойцы, готовые устранить опасность при первом же ее проявлении. «О, ты здесь? Присаживайся». Дмитрий указал на кушетку рядом. «Ты долго». На арене сражались двое. Одним из них был тот самый пропавший ролевик Саша. Парень орудовал двуручным мечом против щитоносца с топором. «Талантливый юноша. Мои друзья выставляли своих лучших бойцов, но никто не смог его победить». Щитоносец свинтил. Ударил обухом щита по открывшемуся месту, хотел уже завершить бой, клинив лезвие топора между ребер Саши. Но тот вдруг оказался за спиной, подсек ноги, заставив рухнуть на утоптанный песок, а затем уткнул острие меча под край шлема противника, упавшего на колени. Наступившую тишину разорвали аплодисменты Дмитрия. Закончив, тот вынес правую руку, сжатую в кулак перед собой. «Как думаешь, побежденный бился достойно?» Игорь молчал. От происходящего внутри бурлил гнев, но Марина и Данила находились в заложниках, так что приходилось сдерживаться. Вместо ответа он взглянул на Сашу. Тот стоял со стеклянными глазами, готовый оборвать чужую жизнь по первому велению. «Ах да, ты ведь успел только под конец». Дмитрий все еще держал руку перед собой, заставляя Сашу ждать решения. «Молчишь? Ну тогда... Михаил!» Он кивнул парню, стоявшего рядом, и тот подошел к краю платформы, где скомандовал: «Предстань перед господином, побежденный!» Щитоносец снял с себя шлем, открыв измученное лицо. «Даня! Крепкий. Двум моим парням навалял, но в амплуа гладиатора оказался не слишком хорош». Дмитрий мог в любой момент казнить лейтенанта. Стоило лишь опустить большой палец вниз. «Ну, так что думаешь насчет этого? Достоин ли он милости?» Железнов вдруг изменился в лице. Расслабленные, слегка даже насмешливые черты сменились холодом ненависти. «Моего сына ты помиловал?» Палец опустился вниз. Саша, не дрогнув ни единым мускулом лица, пронзил шею Данилы. Все вокруг охватила тьма. Время будто остановилось. Капля, стекающая со острия меча, зависла в воздухе. Искаженное ликованием лицо Дмитрия замерло, отражая безумную черноту души. «Тебе следовало меня слушать». Лихо окутывало изнутри, словно одеяло в холодную ночь. «Максим, он все знал об этом, Но ты не дал мне докопаться до истины. Крестик в груди накалился. Шрамы невероятно жгло. Казалось, кожа сейчас воспламенится. Ты избегал меня. Избегал себя. И снова. Он посмотрел на свои руки, дрожащие от переполняющей ненависти. Они требовали разорвать виновника на куски. Хватит бежать от собственной сущности. Покарай их. Ты, Игорь Волхов. Ты, Миха. Тьма приняла его. Тропинки пространств сами подстраивались под ноги, угодливо прокладывая путь к расставленным по периметру врагам. Он исчез и тут же появился в другом конце Колизея, схватил двух бойцов за горло и голыми пальцами раздавил им трахеи. Остальные продержались не дольше пары секунд. Они не успели произвести ни выстрела, обнаружив у себя отсутствующие гортани. Кто-то падал сразу, кто-то еще просто стоял по инерции, пока их головы свисали на ошметках шейных мышц. Когда жнец снова очутился напротив Железного, кровь потоками хлынула из валяющихся тел. Красная вязкая жидкость стекала по стенам артерии, впитываясь в песок. Саша, увидев это, будто очнулся ото сна. Он понял, мучениям пришел конец. Дмитрий за секунду испытал ликование, удивление, осознание, а затем животный страх перед существом, стоящим напротив. Жнец протянул руку. Почему-то не удалось даже отстраниться. Оцепенение полностью охватило все тело. Два окровавленных пальца, покрытых кусками чужой плоти, коснулись лба. Помни, сын, ты потомок древнего благородного рода. Отец сидел за своим тяжелым дубовым столом, впитавшим запах табака, и сурово взирал на своего сына. Этот город был основан твоим предком. Я продолжаю его дело. Ты продолжишь наш труд, когда примешь управление в свои руки. Дмитрий кивнул, чувствуя гордость за само свое происхождение. Отец с малолетства готовил его себе на замену, и скоро долгожданный день наступит. Похороны едва успели закончиться, а он уже принялся за работу. Первым делом следовало воплотить давнюю мечту – уподобиться благородным мужам Рима, чья слава пронеслась в веках. Чем он хуже? Могучие своды колонн, искусные фрески, фонтаны – все это так манило, но нет, этого было недостаточно. Он – потомок древнего рода. Он лучше других, копошившихся у него под ногами простолюдинов. Смерды! Они не лучше рабов, созданных для увеселения своих господ. Почему бы не показать им свое место? Первая простолюдинка оказалась строптивой. Пришлось долго объяснять смутьянке ее место, но в конечном итоге это удалось. Маленький Максим, его сын, должен привыкать к своему статусу. Немного подрастет и узнает о подземном секрете особняка, но пока что он может растрепать всем об увиденном. Коллекция рабов пополнилась новой девкой. Да, покупать их за границей пока что более удачное дело, но это лишь временно. Полиция вот-вот окажется под сапогом. Сеть организаций, оплетающая почти все сферы в городе, неумолимо растет. Еще несколько лет и он станет не просто хозяином, богом этих земель. Он не одинок. О да, принимать гостей под кровавое зрелище сражающихся гладиаторов, что может быть лучше? Рабыни услаждают господ, не смея пререкаться, пока чернь внизу развлекает их ценой собственной жизни. Они лишь следуют своему признанию. Так распорядилась сама природа. Молодой паренек оказался настоящей находкой. Уничтожил лучших бойцов, что смогли выставить на арену остальные. Никто не устоял перед остротой его клинка. Машина для убийств. Вот его судьба. Разве мог такой талант раскрыться где-нибудь еще? Нет, нет, нет. Только он, хозяин, позволил юноше найти свое призвание. Две сестры недавно прибыли в покой, но с ними что-то не так. Одна из них будто сумасшедшая, постоянно зовет каких-то духов. Ее и стоит продать, а вот вторая... Для этой найдется место. Только нужно научить обоих манерам, прежде чем пустить в дело. Никто не понял, что произошло. Сука взбесилась и зашлась пеной, и закричала какие-то проклятия на своем языке. Пришлось прибить, чтоб не распугала гостей. Что ж, Виктор остался без товара, но это стоит исправить, слишком уж важен. Не сейчас, но чуть позже ему привезут достойную замену, только бы подыскать подходящую кандидатуру. Максим пропал. Блудный сын. Наверное, подобный конец ждал его в любом случае, но наверняка кто-то приложил к этому руку. Проклятые ублюдки, да как они смеют, чтоб какой-то жалкий червяк решал судьбу его потомка. Виновный понесет наказание. Стоило догадаться. Взявшийся из ниоткуда майор и лейтенантишка, всюду таскающийся за ним следом. Это он помешал сыну позабавиться с девкой. Наверняка он больше некому. Нужно было разобраться с ублюдком сразу, а не ждать, пока в Максимке взыграет гордость. Ничтожный выродок даже не попытался наказать обидчика. Он скоро будет здесь. Надо подготовиться. Быть может, заставить смотреть на смерть друга? Дмитрий не слышал собственного крика. Но Михаил и Уине, не успевшие сбежать, ерзали на земле со всех сил, закрывая уши. Железнов издал истошный, нечеловеческий визг. Связки не выдержали, лопнули, брызнув кровью изо рта, окропив лицо жнеца. Кожа сжалась, позволяя увидеть очертания мышечных волокон, пока те не иссохли, превратив тело в обтянутый скелет. И только тогда ублюдок издал последний хрип, распластавшись на кушетке безвольной мумии. Воцарилось молчание. Уине всхлипывала от страха, не смея даже открыть глаза, а вот Михаил не мог издать ни звука, глядя, как жнец поворачивается в его сторону. «Ты следующий грешник!» Вдруг парня прорвало. «Пощади! Пощади, прошу! Я все скажу! Я помогу, только пощади!» Пальцы коснулись макушки, заставив подонка захлебнуться в собственных словах. На этот раз жертва не смогла даже пискнуть, молча превращаясь в прах. Столь поганую, мерзкую душу стоило еще поискать, но оттого страшнее были его мучения перед смертью. Когда жнец окончил жатву, тело распласталось на оббитой камнем площадке. Девушка забилась в угол, зажимая глаза руками и рыдая. Она до ужаса боялась, но ей ничего не грозило. Волхов исчез и очутился рядом с Сашей. Парень смотрел прямо в глаза, сжимая рукоять меча. У его ног лежал труп Данилы, из горла до сих пор вытекал ручеек крови. Игорь шагнул ближе, но Саша не сдвинулся с места, не опустил взгляд. «Он был моим другом». Он вдруг заговорил сам, без участия демона. «Прости». По щекам Саши стекали слезы. «Я убил многих и готов понести наказание. Ты знаешь, кто я?» «Нет, но я теперь знаю, кто я сам». Жнец протянул руку. С пальцев капала кровь, плюхалась на сырой песок рядом с телом Данилы. Саша, вздрогнув, сделал глубокий вздох. Он не боялся умереть. В душе промелькнуло лишь одно сожаление о бедной матери. Доброе, теплое лицо родного человека заставило сердце сжаться, когда жнец почти коснулся его лба. Как вдруг... «Она ждет тебя». Волхов опустил руку. «Твоя мама, она до сих пор тебя ждет». Саша не сразу понял, что смерть отступила. Но осознав это, почувствовал непреодолимую слабость. Ноги подкосились, и он упал на колени, выронив меч. «Спасибо». Волхов смотрел на безжизненное лицо Данилы. В нем не было страха, только непонятная уверенность. Он верил своему другу, надеялся на помощь, но так и не дождался ее. Игорь вспомнил про Марину. «Ты не видел девушку. Ее должны были привести сегодня. Молодая, зеленоглазая, светлые волосы. Саша кивнул. Да, видел. Ее увезли в подарок одному из покровителей Железного. Он многих продал или подарил. Кто он? Не знаю. Слышал только фамилию Королев. Особняк горел. Страшное пламя охватило его, обжигая мрамор, пожирая дорогие фрески, заставляя колонны крошиться и обрушиваться, роняя своды. Ветер, будто живой, не давал огню ослабнуть, превращая роскошное здание в горстку пепла. Пожарные прибыли быстро, но ничего не смогли сделать. Спасатели нашли только истощенного парня, валяющегося без сознания, и девушку, свернувшуюся калачиком на ступенях, еще не тронутых пожаром. Их сунули в машину скорой помощи и отправили в больницу. Уине без конца повторяла «Айна, Айна, Айна!» Так называл злых духов ее народ. Игорь Волхов наблюдал за происходящим со стороны, скрытой тьмой безлунной ночи. Он достал из кармана телефон Данилы и набрал номер Гурьянова. «Слушаю», — раздался голос в динамике. «Это Волхов». «Что случилось? Где Данила?» «Данила погиб». «Черт вас побери, что случилось?» «Мы выполняли задание. Зло наказано. Но нечисть тут оказалась ни при чем». «Так, Игорь, живо приезжай по адресу». «Нет». «Что?» «У меня есть еще одно дело. Прощайте, товарищ полковник». «Игорь, о чем ты?» Пальцы сжались, раскрошив телефон на осколки. Из груди валил дым раскаленного креста. Игорь вонзил пальцы в шипящие от жара шрамы, схватил его, вырвал с кусками обгоревшей кожи и бросил вниз. Горячий металл мигом растопил снег, утонув под толстым слоем. «Прости, Ларион, я недостоин твоего подарка». И жнец исчез.